Глава 23. «Приятная занятость, да?» — хмыкнул Макс. «Мне бы и в голову не пришло». Майк кивнул. Он сидел напротив Макса, отдыхая, пока тот с аппетитом поглощал сэндвич с индейкой. Майк, относя Максу кофе, прошел мимо столика, за которым сидели Ханна, Кейси и Эмма, и услышал, что они обсуждали. И рассказал об этом Максу, когда тот спросил, как дела у Ханны. «Я говорил об этом с Эммой, когда ей было примерно столько же лет, сколько сейчас Ханне», — пояснил Майк. Смартфон Макса лежал рядом с ним на столе, и Майк кивком указал на него. «До того, как эти устройства стали такой значительной частью нашей жизни, найти занятие, чтобы убить время, было не так легко». Он немного помолчал. «Пожалуй, в каком-то отношении это было и неплохо». «Например?» — поднял бровь Макс. Майк пожал плечами. «Мне кажется, что в том числе из-за скуки я начал задаваться вопросом, в чем смысл человеческого существования». Он быстро окинул взглядом кафе. «Не уверен, что он пришел бы мне на ум, если бы я все время был приятно занят». «Неудовлетворенность — первый шаг к просветлению», — изрек Макс. «Так мне Кейси сказала, когда я попал сюда в первый или второй раз», — пояснил он. Майк кивнул. «Верно, хорошо сказано. Думаю, в этих словах содержится немалая доля истины. Не в том смысле, что надо постоянно сидеть и маяться от скуки, а в том, что именно она побуждает человека стремиться к лучшему». Он снова бросил взгляд на телефон Макса. «Эти устройства — двойственная штука. Именно об этом мы с Эммой и говорили, когда у нас состоялся первый разговор на эту тему. Несомненно, они способны быстро обеспечить приятную занятость, а это чуть более продвинутая версия жизни, чем скука. И в юности такое решение кажется отличным. Однако с возрастом осознаешь, насколько драгоценны минуты жизни. Так что, если приятная занятость — лучшее, на что мы можем рассчитывать, это удручает». Майк помолчал. «Все те многочисленные способы, которыми этот маленький помощник способен поддержать человека на его пути. Хочешь научиться показывать фокусы? Выходи в интернет и смотри видео. Ищешь, куда податься, чтобы вволю полазать по скалам, найдешь в сети за считанные секунды. Научиться бегло говорить на другом языке, узнать, как стать специалистом в закадровой озвучке, найти архитектурный проект дома на дереве, освоить музыкальный инструмент». Он развел руками. «Там есть все». Макс кивнул. «Да, верно. И не сосчитать, сколько раз я смотрел в интернете видео, которые помогали мне что-нибудь отремонтировать. Кстати, когда я их смотрю, мне гораздо легче понять, что делать, чем когда я читаю инструкции. Наверное, нет на свете такой проблемы, по которой в сети не найдется десяток другой видео». «Да, даже лучшие университеты мира теперь создали бесплатные онлайн-курсы», — поддержал его Майк. «Правда, что ли?» — не поверил Макс. «Правда. Смартфон — канал практически неограниченного доступа к реализации мечтаний, окнам в неведомое и самым разным ресурсам», — добавил Майк. Макс пожал плечами. «Может, оно и так, но только в том случае, если использовать его для этого», —